Настал режущий ухо 1970 год, который поставил окончательную точку на моем отрочестве. Я вступил в новую трясину. В конце учебного года проводились экзамены, которые я сравнительно легко преодолел. Другого занятия у меня все равно не было. Я почти каждый день ходил в институт и спокойно сдал сессию без какой-либо особой подготовки. Тем временем в общежитии случилось несколько происшествий. Сектанты прятали у себя в карманах шлемы и железные прутья, и на этой почве повздорили с воспитанниками начальника общежития и спортивной секции. Двое получили увечья, шестерых выгнали из общежития. Это происшествие имело последствия, и почти каждый день, то тут, то там, происходили небольшие стычки. В общаге поселилось напряжение, все были на взводе. Я тоже едва не попал под горячую руку спортсменам, но вовремя возник Нагасава и заступился за меня. В любом случае, пора было оттуда съезжать. Сдав сессию, я всерьез занялся поисками жилья. И спустя неделю нашел в пригороде Кичи-Дзёдзи подходящую по стоимости комнату. Далеко от станции, правда, но отдельный дом, что называется, повезло. Флигель этот одиноко стоял в дальнем углу большого участка, и между ним и домом простирался сильно запущенный сад. Хозяева пользовались входом с улицы, я черным ходом. Простор для любой личной жизни. Одна комната, кухня и туалет, вдобавок ко всему, огромный альков, превосходящий все мыслимые габариты. Имелась даже веранда, выходившая в сад. К хозяевам в Токио на будущий год, возможно, приедет внук, поэтому комнату придется освободить, и квартплата была намного ниже обычного. Хозяева — добродушная пожилая пара. Они сказали мне: «Живи как хочешь, мы тебе слова не скажем». Переехать мне помог Нагасава. Взял где-то на прокат малолитражный грузовичок, перевез мои вещи и, как обещал, отдал свой холодильник, телевизор и большой термос. Для меня это был хороший подарок. Через два дня он сам съезжал из общежития в квартиру на Мита. «Ладно. Думаю, встретиться нам уже не придется. Будь здоров», — сказал он на прощание. «Но, как я тебе вроде уже говорил, мы наверняка встретимся с тобой спустя много лет при странных обстоятельствах. Было бы неплохо. Кстати, когда мы менялись, та, которая страшненькая, была лучше». «Согласен», — хмыкнул я. «Правда, тебе лучше поберечь Хацуми. Такими людьми не разбрасываются. Она куда ранимее, чем на первый взгляд». «Да, знаю», — кивнул он. «Поэтому, если честно, лучше бы она досталась тебе. Думаю, у вас бы получилось». «Ты шутишь?» — изумился я. «Шучу», — сказал Нагасава. «Но счастливо. Всякое может быть. Но ты парень упрямый. Думаю, все у тебя будет в порядке. Только один тебе совет». «Какой?» «Не жалей себя», — сказал он. «Себя жалеют только ничтожества». «Я запомню». Мы пожали руки и расстались. Он отправился в новый мир, я назад в свою трясину. Через три дня после переезда я написал письмо Наока, сообщил новый адрес, рассказал, что наконец-то выбрался из общажной суматохи и рад тому, что больше не придется иметь дело со всякой галиматьей ничтожных личностей. С этого момента я собираюсь новым духом начать новую жизнь. За окном расстилается широкий сад, в котором собираются все окрестные коты. Когда есть время, я заваливаюсь на веранде и смотрю на них. Сколько их там, не знаю, но много. Они греются на солнцепёке и, похоже, не обращают на меня никакого внимания. Положил им черствого сыра, подошли и с опаской съели. Думаю, вскоре я с ними подружусь. Среди них есть один полосатый кот с надорванным ухом. Так вот он, на удивление, похож на коменданта общежития. Кажется, вот-вот начнет в саду флаг подымать.